В третьем. Большой уже. А хочешь, научу в ножички играть? Незнакомец достал из кармана узкий складной ножик с красной ручкой. Открыл и принялся ловко кидать в землю. Ножик проделывал в воздухе самые замысловатые вращения, но всегда втыкался острием. Затем незнакомец принялся кидать с каждого пальца по очереди, с ладони, с локтя, с колена. Но острие постоянно входило в землю. Нил восхищенно наблюдал. «Теперь ты попробуй». Незнакомец протянул ножик Нилу. Тот взялся двумя пальцами за лезвие и кинул в землю, но ножик плюхнулся плашмя. Нил повторил еще и еще раз. Все равно ничего не получалось. Губы непроизвольно растянулись. Еще чуть-чуть и расплачется. «Но ничего, еще натренируешься», — утешил незнакомец и протянул нож Нилу. «Дарю». Нил даже порозовел от радости. Сколько ни просил маму, бабушку купить ему нож, те не соглашались ни в какую. «Как зовут-то тебя?» «Нил Баренцев». «Баренцев? Слушай, а певица, народная артистка Баренцева, это не твоя мать?» «Моя», — с гордостью кивнул Нил. Незнакомец достал из кармана фотографию. Мама на приеме в министерстве, в декольтированном платье с роскошным ожерельем на шее. «Красивая у тебя мать. И певица замечательная. Она мне очень нравится», — продолжал незнакомец. «Какое у нее красивое ожерелье. Это, наверное, папа подарил?» «Нет. Папа у меня летчик. На Украине работает, а раньше в Китае. Он маме веер подарил и халат с драконами. А ожерелье бабушкино. Она его в сундуке прятала, а мама взяла потихонечку и надела. Тогда бабушка ее отругала. Только мама все равно его не отдала и заперла в свою шкатулку», — разоткровенничался Нил. «Так ты только с бабушкой живешь и с мамой?» «Еще с бабуленькой. Это бабушкина мама. Только она совсем старая, глухая и не соображает ничего». Незнакомец поднялся и протянул Нилу руку. «Ну, давай, Нил Баренцев, тренируйся. А если тебя про ножик спросят, скажи, что нашел, а то еще отругают, что подарок взял». Недели через две случилось то, что должно было случиться. Мать открыла шкатулку и не нашла в ней коробочку с ожерельем. Скандал был неописуемый. Бабушка слегла на неделю. Мать была в отчаянии. Специально приглашенный по этому поводу знакомый адвокат, выслушав сбивчивые объяснения матери, сказал, что раскрыть это дело — дохлый номер. Слишком уж информирован был вор. Действовал точно, быстро, явно по наводке. «Уж кто из вас проболтался, разбирайтесь сами». «Но засветила ожерелье ты», — сказал он матери. «В милицию заявлять я бы не стал. Мороки много, а толку все равно не дождетесь». Мать выспрашивала бабушку, Нила, но тот только ревел, ревел от злости и досады, потому что понял все. Лицо маминого почитателя он запомнил на всю жизнь. Часть пятая. Не прожив без Линды и трех дней, Нил остро почувствовал, что значит не находить себе места. Где бы он ни был, в университетской аудитории, в квартире на Маховой, вновь приютившей его, на осенней улице, пробирающей до костей холодом или промозглой сыростью, на площадке очередной дискотеки, или в очередных пьяных гостях,